Пришла моя очередь посмотреть на нее вопросительно. «Резать мою аргентинскую форму?» Она принесла ножницы и разрезала рукава, сняв футболку, попросила меня сесть на кушетку, загнала конюлю мне в предплечье сразу над запястьем. «Мне дадут морфин», — объяснила она. Покончив с этим, хотя болело все так же, она переправила меня в другой кабинет, метрах, вероятно, в 50, вглубь похожего на лабиринт здания, и оставила в одиночестве ждать рентгена. Я пребывал в мрачном настроении, полагая, что вывихнул плечо, а вправлять его будет больно, но врач констатировал перелом. Заживать ему от 8 до 12 недель. Они дали мне обезболивающую таблетку, рецепт на это же лекарство, наложили бандаж в форме жесткой восьмерки через плечо сверху и снизу, надели на меня куртку и отправили домой. Едва я открыл дверь в квартиру, навстречу мне выбежали Ваня с Хейди, очень возбужденные. Папу возили в больницу. Целое приключение. Я рассказал им и Линде, тут же пришедшей с Юном на руках, что у меня перелом ключицы, мне наложили бандаж. Это не опасно, но мне 2 месяца нельзя ничего поднимать и носить, и ломать руку. «Ты серьезно?» — спросила Линда. 2 месяца. В самом худшем случае 3», — ответил я. «Больше ты в футбол не играешь. Хотя бы это понятно?» — сказала Линда. «О!» — сказал я. — Теперь ты это будешь решать? — Да. — Потому что мне приходится разбираться с последствиями. Как я должна одна справляться со всеми детьми 3 месяца? Позволь тебя спросить. — Охолони, — сказал я. — У меня сломана ключица. Мне больно, и я не нарочно ее сломал. Я ушел в комнату и сел на диван. Любое движение мне приходилось заранее планировать и делать бережно и неспешно, иначе меня всего пронизывало бой. «Ой! О! Ай!» — говорил я, медленно усаживаясь на диван. Ваня и Хейди следили за каждым моим движением круглыми глазами. Я улыбнулся им, пока пристраивал под спину большую подушку. Они подошли ко мне. Хейди провела руками по моей груди, изучая ее. «А можно посмотреть бандаж?» — спросила Ваня. «Попозже», — сказал я. «Мне немного больно снимать одежду». «Еда на столе!» — крикнула Линда из кухни. Юн сидел в детском стуле и стучал ножом и вилкой по столу. Пока я садился, Ваня и Хейди во все глаза следили за моими медленными, просчитанными движениями. «Ну и денек», — сказала Линда. «Мартин ничего не знал. Только что тебя повезли в неотложку. Но он помог нам добраться. Спасибо ему». А дальше я стала открывать дверь, и сломался ключ. Представляешь, я уже приготовилась идти ночевать к ним, но на всякий случай перетряхнула сумку, и в ней нашелся ключ Берит. Я забыла повесить его на место. Повезло. А потом приходишь ты, и оказывается, что это перелом. Она посмотрела на меня. «Я совсем без сил», — сказала она. «Мне жаль, что так получилось», — сказал я. «Но наверняка я только в первые дни ничего не смогу делать. А потом другой-то рукой. Я могу пользоваться». После еды я лег в гостиной на спину, подложив под нее подушку, и смотрел итальянский матч. За те 4 года, что мы завели детей, я позволял себе такое всего раз. Тогда я так сильно болел, что просто не мог пошевелиться. Валялся весь день на диване. Посмотрю 10 минут первый фильм о Джейсоне Борне, задремлю. 10 минут посмотрю, посплю, иногда поблюю. И хотя у меня ломило все тело, что в сущности невыносимо противно, я наслаждался каждой секундой. Лежать на диване посреди дня, без забот, не думая, что мог бы пойти постирать одежду, отдраить пол, помыть посуду, побыть с детьми. И сейчас я испытывал то же самое чувство. Я могу ничего не делать. И пусть плечо болело и горело огнем, но радость от возможности полежать была острее. Ваня и Хейди крутились рядом. Иногда подходили и гладили меня по плечу, потом уходили в комнату поиграть, приходили снова. «Для них, — внезапно подумал я, — это какая-то неслыханная вещь, что я не двигаюсь и ничем не занят. Они как будто заново со мной знакомились. Матч кончился, и я пошел помыться. У нас не было душевой стойки. Мы держали душ в руке. Но сейчас я не мог. Оставалось только наполнить ванну и осторожно залезть в нее. Ваня с Хейди пришли на меня посмотреть. «Папа, тебе помочь мыться?» — спросила Ваня. «Хочешь, мы с Хейди тебя помоем?» «Да, было бы здорово», — сказал я. «Видите рукавички? Возьмите каждая по одной, намочите в воде и выдавите немного мыла». Ваня точно следовала моим инструкциям. Хейди обезьяничала с нее. И вот они встали у бортика, наклонились вперед и стали намыливать меня своими рукавичками. Хейди смеялась, а Ваня действовала серьезно и целенаправленно. Они вымыли мне руки, шею и грудь. Хейди быстро надоела, и она убежала в гостиную, но Ваня продолжала меня мыть. «Понравилось?» — спросила она наконец. Я улыбнулся, потому что это был мой вечный вопрос. «Да, мне очень понравилось. Прям не знаю, что бы я без тебя делал». Она просияла и тоже побежала в гостиную. Я лежал, пока вода совсем не остыла. Сначала футбольный матч, потом предолгая ванна. Вот это воскресенье! Ваня пару раз заходила посмотреть, явно выжидала, когда покажут бандаж. Она говорила по-шведски все еще на стокгольмской манер, но если я, например, проводил с ней полдня, и она вдруг чувствовала нашу с ней близость, в ее речи начинали проскакивать слова из моего диалекта. Чаще всего она начинала говорить «меня», вместо меня. «Подыми меня», — говорила она. Я каждый раз хохотал. «Маму можешь позвать?» — попросил я. Она кивнула и убежала. Я, осторожничая, вылез из ванны и к приходу Линды уже успел вытереться. «Можешь сделать мне бандаж?» — попросил я. «Конечно». Я показал, как его накладывать, и сказал, чтобы она затягивала посильнее, иначе смысла нет. «Сильнее!» «Тебе не больно?» «Немного больно, но чем туже, тем меньше боли при ходьбе». «Хорошо, как скажешь». И она потянула сзади. завопил я. «Слишком сильно?» «Нет, нормально», — сказал я и повернулся к ней. «Зря я так сердилась», — сказала она. «Я просто испугалась, как я несколько месяцев буду справляться совсем в одиночку». «Да нет», — сказал я. Через несколько дней я наверняка смогу отводить их и забирать, как обычно. Я понимаю, что тебе больно и что ты не виноват. Но я очень устала. Я знаю. Но все будет хорошо. Все устроится. К пятнице Линда так устала, что забирать девочек из сада пошли мы с Юнном. Туда мы дошли бодро. Я толкал коляску правой рукой и шел за ней как мог осторожно, а вот обратно оказалось труднее. Коляску с Юнном я вез правой рукой за собой, больную левую прижимал к боку и всем телом толкал перед собой двойную коляску с Ваней и Хейди, провоцируя приступы боли, на которые не мог ответить ничем, кроме болезненных вскриков. Мы, должно быть, являли собой странное зрелище, потому что народ останавливался посмотреть. Странными были и ощущения от этих недель. То, что я не мог ни поднимать ничего, ни носить, с трудом садился и вставал, исполнило меня чувством беспомощности, распространявшимся далеко за пределы телесного. Внезапно я лишился власти над пространством, потерял контроль, так что отчетливо проступило прежнее ощущение того, как я прежде владел ситуацией. Я сидел тихо, пассивно и как бы утратив контроль над окружающей жизнью. А раньше я, стало быть, ее контролировал? Да. Выходит, что так? Мне не обязательно было пускать в ход власть и контроль. Достаточно было знать, что они в моем распоряжении. Это знание влияло на мою жизнь. Что совсем удивительно, тоже происходило и с писательством. И над этим процессом, как мне казалось, у меня были власть и контроль, и они тоже исчезли вместе с переломом ключицы. Внезапно текст подмял меня под себя. Внезапно я оказался во власти у него, и только огромным усилием воли мне удавалось писать 5 страниц в день, которые я установил себе как норму. Хоть так, но дело шло. Я ненавидел каждый слог, каждое слово, каждое предложение. Но то обстоятельство, что я все это не любил, никак не означало, что мне можно было перестать этим заниматься. 1 год, и это закончится. Я смогу писать о другом. Страницы исписывались, и начинались следующие. Повествование шло вперед, и в какой-то день я дошел до другой заметки в записной книжке, которая жила со мной последние 20 лет. Летом моего 16-летия папа устроил праздник для своих друзей и коллег, и гулянка в темноте августовской ночи сплавилась с моей огромной радостью и папиными слезами. Странный, переполненный эмоциями, совершенно невозможный вечер, в нем все сошлось. И вот я, наконец, о нем напишу. А дальше, когда я отработаю это, остальное будет о папиной смерти. Эту дверь тяжело было открыть, тяжело было находиться внутри. Но я одолел все своим новым способом. 5 страниц ежедневно, невзирая на... После 5 страниц я выключал компьютер, вставал, брал мусорный мешок, относил его в помойку в подвале и шел забирать детей. Ужас, засевший в душе, исчезал, когда они бегом припускали мне навстречу через весь двор. У них было такое соревнование. Кто завопит оглушительнее и кто сильнее стиснет меня в объятиях. Если тут же был и Юн, он начинал улыбаться и тоже кричать из своей коляски. Для него, круче 2 старших сестер, никого не было. Они крошили вокруг себя жизнь, а он всасывал ее, брал все, что мог, и обезьянничал. И даже Хейди, которая по-прежнему так его ревновала, что могла и поцарапать, и толкнуть, и ударить, стоило нам ослабить бдительность, он не боялся и никогда не смотрел на нее со страхом. Он все забывал? Или оно растворялось в том хорошем, которого было для него многим больше? Как-то в марте, когда я сидел и работал, у меня зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но шведский. И поскольку звонили не из Норвегии, я ответил. Звонил коллега мамы. Они были с ней в Гетеборге на семинаре, но мама внезапно потеряла сознание в магазине. Ее увезли в больницу, и теперь она в кардиореанимации. Я позвонил в больницу. Инфаркт. Но ее уже прооперировали, опасности нет. Поздно вечером позвонила она сама. Чувствовалось, что она слаба и растеряна. Сказала, что было так больно, что ей хотелось умереть, только бы прекратилась боль. Сознание она не теряла, просто упала. Не в магазине, а на улице. И пока она лежала там, твердо уверенная, что умирает, она думала, какая же у нее была прекрасная жизнь. Когда она сказала так, у меня аж мурашки по коже пробежали. Что-то в этом было удивительно хорошее. Особенно детство ей вспомнилось, пока она там умирала. Ее внезапно озарило. У нее было необыкновенное детство. Вольное, счастливое, потрясающее. Несколько дней потом я возвращался к ее словам. Они меня некоторым образом потрясли. Сам я не был способен так подумать. Если бы вот так упал я, и мне оставалось думать секунды, может, минуты, а потом конец, я бы думал ровно наоборот, что я ничего не сделал, ничего не повидал, ничего не пережил. Я хочу жить. Но почему я тогда не живу? Почему, если я лечу на самолете или еду на машине и думаю, что он сейчас рухнет или она разобьется, то мысль не кажется мне страшной? Не сильно меня пугает? Жить, умереть, не все ли равно? Потому что обычно, я так и думаю, безразличие – один из смертных грехов. По большому счету, самый страшный, потому что он есть грех против жизни. Позже, той же весной, когда я подходил к концу истории о папиной смерти, об ужасных днях в Кристиансанне, мама приехала в гости. Она опять была на семинаре в Гетеборге и после него заехала к нам. С момента, как она рухнула там посреди улицы, прошло 2 месяца. Случись у нее инфаркт дома, она бы вряд ли выжила. Она одна. И даже если бы ей каким-то чудом удалось вызвать скорую помощь, то до больницы ехать 40 минут. В Гетеборге к ней сразу бросились, и она довольно быстро оказалась на операционном столе. Теперь выяснилось, что инфаркт грянул не как гром среди ясного неба. У нее и раньше бывали боли, иногда сильные, но она все списывала на стресс, откладывала поход к врачу на потом, когда вернется домой, и в итоге упала посреди улицы. И вот утром она сидела, вязала, я писал, а Линда, отведя девочек в сад, гуляла с Юнном. Я заглянул к маме посмотреть, как у нее дела, и она по собственному почину заговорила о папе. Сказала, что она всегда думала, почему она с ним остается, почему не берет нас и не уходит от него, неужели не смеет решиться? Несколько недель назад она говорила об этом с подругой и вдруг услышала, как говорит ей: «Я его любила». Она посмотрела на меня. Я любила его, Карл Уве. Любила. Никогда раньше она такого не говорила. Ничего похожего. Я вообще не помню, чтобы она произносила это слово «любить». Я был смущен и потрясен. «Что происходит?» — думал я. «Что происходит?» «Вокруг меня что-то меняется. Это я меняюсь и начинаю видеть то, чего не замечал раньше». Или я стал спусковым механизмом для неких процессов? Потому что я много разговаривал и с мамой, и с Ингве о том, как мы жили с папой. Прошлое вдруг стало мне очень близким. В то утро она стала рассказывать, как они с папой встретились. Ей было 17. Она летом работала в отеле в Кристиансанне и как-то обслуживала гостей в парке, в большом парке. И вот в тени под деревом подружка познакомила ее со своим другом и его приятелем. Я не расслышала его фамилию и долго думала, что его зовут Кнутсен, сказала она. Сначала мне, понимаешь, больше понравился тот, другой, но кончилось все твоим отцом. Такое красивое воспоминание. Солнце, трава, парк, тенистые деревья, люди. Мы были так молоды. Да, все казалось сказкой, началом сказки. Такое у меня было чувство.